Глава 3. Переодеться не получилось. Шмоток просто не нашлось. Бионтам они не нужны. Кораблю лишние пассажиры тоже. Поэтому пока придется щеголять на бедренной повязке и расползшихся ботинках. Но шороху было не привыкать. В процессе подготовки к своей снайперской специализации он выполнял задания и покруче. Сейчас перед ним стояла задача выжить в этом странном мире, в которую он попал не по своей воле. Выкарабкаться со дна, а по возможности вернуться обратно. Как сказал Берт, а это было сокращенное имя кальмара, полное шорох все равно бы не запомнил, там было порядка 70 букв. Корабль высадит их на одной планетке с большими возможностями для тебя, как он выразился. А это означало, что придется резать и убивать нехороших инопланетян. В этом шорох не сомневался. На территории Галактического Союза потребность в охотниках за головами была велика. Преступность и неприступность цвела пышным цветом и со временем наглела настолько, что ее приходилось выжигать каленым железом. Космические пираты, контрабандисты, наркодилеры, организованные банды и шайки всех мастей – все кормились с торговцев, арендаторов, владельцев станций и космических кораблей. И когда электорату уже становилось невмоготу, он взывал к правительству, которое тут же организовывало карательные рейды, а иногда применяло и превентивные меры, нанимая охотников. Шорох проверил оружие. При нем оказался только нож и пистолет-пулемет со 112 патронами. Дополнительные обоймы он нашел в лохмотьях своей одежды. Также удалось найти аптечку, компас, который показывал в сторону энергоустановки, противогаз с фильтром, сухпай. Только куда все это распихать? Карманов-то нет. Остановился на том, что аптечку и противогаз надо взять обязательно. Патроны тоже. Компас придется оставить. А сухпай слопать сейчас же. Хотя пара галет вроде помещается в повязку и не выпадает. Корабль высадит нас через 5 минут. Надо быстро покинуть это судно, пока его не расстреляли орбитальные пушки и наземная артиллерия. «Зачем она нужна?» — жуя спросил Шорох. «Для защиты космопортов и обороны планет». Берт уже стоял возле входного шлюза, расположенного в полу. «Как только откроется, прыгай. Корабль должен зависнуть на высоте 1,5 метра над поверхностью». «А нас не собьют еще в атмосфере?» «Он материализуется прямо в точке выхода. Как только мы сойдем, настройки восстановятся, и он вернется к темным. У артиллерийских расчетов космопорта будет 1,5 минуты, чтобы расстрелять цель. Надеюсь, они не подведут». «Ты с ними связался?» «Нет, но они должны будут засечь возмущение пространства так близко к поверхности планеты и подготовиться, если только сейчас в носу не ковыряют». Люк открылся так внезапно, что Берт затормозил. Шорох подтолкнул его вниз и выпрыгнул сам. Корабль действительно завис невысоко. Да и рассматривать его было некогда. Бывшие пленники взяли руки в ноги и бегом направились к кромке посадочного поля. Шорох немного замешкался и остановился, оглядываясь. А когда позади раздался грохот, его подтолкнуло в спину взрывной волной. Он прыгнул вперед, накрывая собой кальмара, который семенил, путаясь под ногами. Над головой пронеслись осколки корабля. Ветер поднял пыль с космодрома и швырнул ее в беглецов. Когда стихия успокоилась, Шорох приподнялся, оглядываясь. Корабль пылал. К останкам спешила аварийная команда на интересном транспортном средстве, летящем по воздуху невысоко от земли. Существа, которых разглядеть в подробностях было невозможно из-за клубов едкого дыма, копошились возле установки. Двое тащили что-то по направлению к взорвавшемуся кораблю. Вот они залили площадку раствором. Тот, пузырясь, заполнил все останки, вырос в холм и постепенно стал опадать, растворяя в себе кусочки корабля. Следующая парочка приблизилась к раствору со шлангами и начала всасывать его обратно, полностью очищая площадку. Несколько минут, и о взрыве напоминали только разлетевшиеся мелкие осколки. А на чистенькую площадку уже садился пузатый корабль, напоминавший камбалу. Шорох огляделся по сторонам. Шум космопорта навалился отовсюду. отголоски чужой речи, какие-то вопли, лязг металла о металл, вой техники, проблесковые маячки сирен спецслужб порта. Все продолжало жить своей жизнью, как и раньше, словно ничего не случилось. Разношерстные инопланетяне вылезли из корабля Камбала и прошествовали организованной группой мимо остолбеневшего Шороха к таможенному пункту. Берт потянул его за палец. «Пойдем, и нам пора. Прибьемся к этим туристам. Может, и не свяжут наше появление здесь со взрывом корабля темных». Шорох послушался и двинулся вслед за инопланетянами. Только сейчас он почувствовал, что здесь жарко и сухо. Местное солнце палило нещадно. Ветер высушивал кожу. Глаза начали понемногу слезиться, смачивая орган зрения живительной влагой. Очень сухой климат, даже суше, чем в пустыне. Строения напоминали арабскую страну. Плоские и куполообразные крыши, нагромождение домов друг на друге. Только высокая диспетчерская вышка космопорта с блином пультовой на макушке выделялась из массива однотипных грязно-песочных зеленоватым отливом зданий. Многие из крыш напоминали панцири. Вошли в здание, и группа инопланетян, к которой прибились бывшие пленники, остановилась возле таможенного поста. Таможенник, огромная, метра 2,5 ростом и такой же, наверное, шириной в плечах, черепаха, повернул свою клюватую голову к первому инопланетянину и, задавая вопросы, делал отметки в его документах. Подошел следующий. Процедура повторилась. «У нас нет документов», — шепнул Шорох Берду. «Выкрутимся», — уверенно ответил тот, перемещаясь по очереди. Вскоре и они оказались возле поста. Первым пошел кальмар. Он попросил Шороха, чтобы тот подсадил его на специальный прилавок возле таможенника. Черепах, глаза которого располагались по бокам и были направлены чуть вперед, с интересом посмотрел на кальмара и человека. Мощная туша нависла над мелким головоногим. «Документы, пожалуйста», — прогудел таможенник. «Видите ли, тут такое дело», — начал юлить Берт. «У нас...» «Зайцы», — оборвал таможенник. «И без документов?» Кальмар виновато покраснел, затем перелился в розово-лиловый цвет. «Откуда я могу знать, честные вы граждане или преступники? К тому же человек несет с собой запрещенные к провозу препараты». И он ткнул пальцем в аптечку на поясе у Шороха. «И оружие у него, пусть и пулевое, но все равно опасное. Поэтому я буду вынужден задержать вас до выяснения обстоятельств». Берт только было попытался открыть рот, как словно из воздуха появились дюжие, даже по сравнению с таможенником, охранники порта. И, взяв под руки Шороха и кальмара, проводили их в отдельное помещение. Снайперу показалось, что его схватили чугунные тиски. Посадили обоих в подобие камеры предварительного заключения и удалились, выполнив свою работу. Шорох посмотрел на кальмара. «Да успокойся», — непринужденно заявил тот. «Посидим 2 суток, а потом нас выпустят, сделав временные документы. По их полицейским базам ни ты, ни я не проходим. Да и взять с нас нечего». «Кроме моего оружия, которого у нас теперь нет», — Шорох развел руками. «Теперь я знаю, что значит чувствовать себя полностью голым, в прямом и переносном смысле». «Не переживай так. Я пока расскажу тебе, куда мы попали и что это за мир». Таможенник, который задержал 2 инопланетян без документов, набрал только ему известный номер. «Влажного сезона вам, босс. Домоют ваши ноги. Моря Реконита». «Говори», — ответил приказной властный голос. «Сегодня на таможне задержал 2 инопланетян. Они могут быть вам полезны». «Как?» «Один кагрелианец. Всем известно, что они искусные пилоты. Второй — человек. Судя по поведению, либо наемник, либо охотник. Но мастер боя — это точно». «И что ты предлагаешь мне с ними делать?» «Кагрелианца можно использовать в гонках по ущелью, а человека на арене». «Думаешь, они смогут победить?» «Не знаю, но позабавить это точно». «Согласен. Приводи обоих. До завтра пусть посидят у тебя, а потом решим, что с ними делать». Таможенник внутренне улыбнулся. Босс любит зрелище. Если эти двое смогут его удивить, а они смогут, в чем таможенник не сомневался, то он поднимется еще на одну ступень в прайде. Человек очень опасен, даже без оружия. А таможенник хорошо разбирался в людях. Они не подведут его. Делать в камере было абсолютно нечего, кроме как тренироваться, чем Шорох и занялся. Вынужденная невесомость, да к тому же чуть пониженная гравитация этой планеты, делали мышцы вялыми. Он провел комплекс гимнастических упражнений, поджимался в волю, заставил Берда сесть ему на щиколотки и принялся качать пресс. Исполнил ката, помахал руками и ногами в воздухе, пробуя растяжку. Подготовка снайпера в конторе включала в себя не только прицельную стрельбу, но и физическую подготовку, рукопашный бой, владение любым оружием, в том числе обычными предметами, которые можно было бы использовать в бою. Для того, чтобы выжить, необходимо уметь очень многое. Шорох умел. Потом они беседовали. Берт рассказал о планете. Местная раса — тордоки, те самые черепахи, жили в засушливом климате. Некогда здесь были океаны, откуда они и вылезли. Но планета постепенно меняла свою орбиту, приближаясь к местному светилу. Изменился и наклон оси, в результате чего океаны постепенно высохли, превратились в солевые впадины. Один из экономических факторов этой планеты. Поставки дешевой соли, некоторых руд, а также производство самых прочных в галактике иллюминаторов и смотровых окон для космических кораблей вывело эту расу на межгалактический рынок. Тордоков открыла раса заартоков, небольших таких ящериц, больше похожих на земных молохов, куча ни к чему не приспособленных рогов вокруг головы и жуткие физиономии. Заартоки дико любили учить всех и вся, как жить, и за это их не очень терпели в своих мирах другие инопланетные расы. Дав тордокам технологии перемещения между мирами, они отправились дальше навязывать свою культуру. С черепахами подобного не случилось, потому что заартоки наткнулись уже на сложившуюся тысячелетиями культуру, словно монолит, вытесанную из глубины веков, поколебать которую не смогли даже их болтливые и хвастливые языки. Произошел только обмен ценностями, в результате которого они получили самую вкусную соль в галактике и небьющиеся стекла. Раструбив о новой, открытой ими расе по всей галактике, они попытались прибрать к рукам технологию изготовления стекла. Но черепахи тоже были не дураками и отдавать монополию в чужие руки не желали. С тех пор заартоки везде кричали о кощунстве тордоков, обзывая их разными нехорошими словами. Но никто в галактике не слушал пустую болтовню ящериц. Тордоки жили прайдами. Сейчас это были влиятельные семьи, поделившие планету, а раньше просто кочевые племена. Структура больше всего походила на мафиозную, но это не мешало им достойно управлять народом. Тордоки создали у себя огромный межгалактический рынок, и теперь инопланетяне всей галактики летели сюда, чтобы купить, продать, обменять понравившуюся и нужную им вещь. Рынки существовали и на других планетах, но этот в данном секторе галактики был больше всех. Среди прайдов шла конкурентная борьба за покупателя, ведь три самые крупные семьи держали три космопорта на планете, и чем больше покупателей приземлялось у них, тем выше росла их значимость. Поэтому на планете процветали подкуп и диверсии. А там, где есть диверсии, есть и террористы. А там, где террористы, то имеются и торговцы оружием и снаряжением. Самозащита себя любимого во время прогулок по городу поставлена в максимум. Поэтому туристические фирмы тесно сотрудничали с охранными агентствами тордоков, которые тоже входили в семью, контролирующую город. Все поставлено в угоду бизнесу. На улицах уже давно не стреляют, но граждане все поголовно вооружены, а туристы не передвигаются без охраны, хотя надобности в ней уже нет. Климат планеты оставлял желать лучшего. Пылевые бури сменялись сезонами затишья, когда местное светило нагревало поверхность до 340-350 градусов. Вся температура в галактике измерялась от абсолютного нуля, температуры вакуума в космосе, поэтому в переводе на земные величины это около 70-80 градусов по Цельсию. Сейчас, в том полушарии, где высадились Шорох с Бердом, температура не поднималась выше 305 градусов, около 32 по Цельсию, так что человеку жить было можно. Разве что напрягало немного низкое содержание кислорода в атмосфере, что-то около 18%. Но Шорох не чувствовал дискомфорта. В Магнитогорске и того хуже. Единственный минус – повышенное содержание ультрафиолета и радиации. Но с этим приходилось мириться. Как сказал Берт, мы здесь ненадолго. Не прошло и суток, как за ними пришли. То ли давешние охранники, то ли новые. Лица инопланетян Шорох не различал. Двое забрали Берда, а человека оставили внутри. «Не волнуйся», — на прощание сказал кальмар. «Я вернусь и вытащу тебя отсюда». «Звучит ободряюще», — Шорох кивнул знакомцу. Он продолжил тренировки. Может быть, его заточение продлится чуть дольше, чем он надеялся, и придется бежать. Он снова провел весь комплекс гимнастических упражнений, исполнил ката, отработал удары и захваты с воображаемым противником. Шорох готовился дать отпор. И, как оказалось, не зря. За ним пришли к вечеру, почти уже на закате, когда яркое местное светило, такого же класса, как и наше солнце, уже почти зашло за горизонт. Те же два охранника вывели Шороха из камеры и повели по коридорам из здания таможни. Они вышли на улицу, мощеную стеклянными плитами. Лавки в домах уже закрывались. Туристы разбредались по гостиницам. Несколько вечерних прохожих еще толкались возле магазина сувениров. На улицах уже зажигались фонари. Свет отражался от стекол под ногами, и создавалось ощущение светлого дня. Ни одного темного уголка. Негде спрятаться наемному убийце, чтобы подкараулить свою жертву. Прайды заботились о безопасности отдыхающих. Шороха усадили в мобиль без колес с открытым верхом. Один из охранников сел за руль, второй рядом. Машина плавно поднялась над дорогой и полетела, петляя по улицам. Куда его везли, он не интересовался. Да это и не важно. Через некоторое время остановились возле серого здания, ярко освещенного с богатой вывеской на незнакомом языке. Симбиоты переводили только звуковые, а не зрительные образы. Было неважно, куда его привезли. Вряд ли на казнь. Не очень сильное это преступление попытаться пройти таможню без документов. По местным меркам, конечно. Шороха провели в здание. Но не по центральному коридору, в направлении которого шли спешившие инопланетяне, а куда-то за угол, в служебные помещения. Откуда-то из центра строения раздавался рев толпы. «Наверное, какой-нибудь ринг или бои без правил», — решил про себя Шорох, выделив из многоголосия пришельцев только два слова «бей» и «давай». «Хотят предложить отработать документы или легализацию? Ну что ж, нам не привыкать драться. Только бы не выставили против какого-нибудь толстокожего носорога». Шороха завели в нечто похожее на раздевалку. Стройные ряды кабинок, скамьи для переодевания и отдельно вход в душевую. «Выбирай себе экипировку, потом тебе объяснят правила», — прогудел сопровождавший его охранник и вышел за дверь. Двери, кстати, открывались, как у японцев на земле. Отъезжали вбок. Инопланетяне умели экономить место. Шорох подошел к первому шкафчику и потянул за ручку. Тот открылся так же, как и все шкафчики. Дверца была на петлях. Внутри висели немыслимо тяжелые, нечеловеческие доспехи. Снайпер закрыл дверь и перешел к другому. Наконец он заметил надпись на русском. «Только для людей». «Как это она здесь оказалась?» — подумал Шорох, приглядываясь. Буквы были написаны в старославянском стиле, связью. Читать их было тяжело, но Шорох справился и понял смысл. Он вспомнил, что Берт говорил что-то такое про Славянский Союз. Очевидно, он и был основной человеческой силой в космосе, раз даже на этой отдаленной планете нашлись надписи на великом и могучем. Шорох открыл первый шкафчик с надписью «Для людей». Обычные поножи, нарукавники, открытый торс и шлем. Одеяние римского воина, а не современного. Из оружия короткий меч и булава. «Это для Ильи Муромца», — подумал Шорох и перешел ко второму. Здесь уже было получше. Обычная пятнистая форма цвета хаки, с карманами, где только можно, и хорошим ножом и пистолетом. Оружие было неизвестной марки, но удобно лежало в руке. Предохранитель под большим пальцем. Патронов в магазине 8. Калибр на глаз миллиметров 8. Может быть 9, хотя нет. Пули удлиненные и тонкие какие-то. Все-таки 8. Шорох склонялся к этому комплекту, но ему стало интересно, что же в третьем шкафчике. Открыв его, он увидел только небольшой пояс и какую-то палку. Повертев пояс в руках, он заметил кнопки, расположенные в районе пряжки, но трогать их не стал. Положив пояс, он взял палку. С одной стороны отверстие. «Наверное, какое-то энергетическое оружие», — решил Шорох. Вернув все в шкафчик, он начал облачаться в одеянии второго. Надев форму, он почувствовал, что она сама подогналась по фигуре. Нигде ничего не жало, не терло, словно вторая кожа. Взял пистолет, поискал кобуру глазами. Ее не было. Попытался засунуть за пояс, но не вышло. Форма сидела как влитая, ремня не было. «Куда ж тебя прикрепить?» – подумал Шорох, осматривая одежду, как на правом и левом предплечье заметил чуть пульсирующие красным цветом карманы. Сунул пистолет в левый карман, и тот как бы растворился в нем, сложившись до размеров руки, не выпячиваясь и не выпирая. Снайпер попытался выцарапать пистолет из кармана, но не вышло. Тот словно приклеенный оставался внутри. Шорох вздохнул и взял нож. Для ножа нашлось место на бедре. Он плавно скользил из ножен, словно живой оказывался в руке. Снайперу это понравилось. Он закрыл шкафчик и хотел было повозиться с пистолетом, чтобы достать его. Но тут дверь открылась, и вошел охранник. «Ты готов?» – осведомился он. «Пистолет в кармане застрял», – пожаловался Шорох. Черепах фыркнул и подошел ближе к человеку. Встав рядом, он произнес. «Вытяни руку вперед и согни пальцы так, будто держишь оружие». Шорох сделал все так, как было велено. Пистолет в доли секунды оказался у него в левой руке и грохнул выстрел. Оружие выстрелило слишком громко, но запах пороха Шорох не почувствовал. В стене напротив сияла небольшая, сантиметров на 5, дыра. «В следующий раз, когда будешь пользоваться, дозируй силу, чтобы не было выстрела», – произнес охранник. «А то так все боеприпасы потратишь. Это бесплатный совет». Шорох переложил пистолет в правый карман на предплечье, подошел к дыре. Небольшой кратер, в стене окружностью 5 и глубиной в 3 сантиметра. «Неплохая воронка. А что эта пуля сделает с человеком?» «Та пуколка, что была у тебя, не пробьет эту форму, так что не беспокойся». Охранник тоже подошел к стене и остановился позади. «А вот это оружие вполне». Он замолчал, наблюдая за изучавшим отверстие Шорохом. «Скоро твой выход. Драться надо будет на арене. Экипировку между раундами менять запрещено. Выбор оружия осуществляется здесь и на арене. Там в разных местах раскидано оружие, до которого еще надо добраться. Можно победить. У состязающихся равные шансы. Бой проходит до смерти одного из вас. Жалость и сострадание к противнику неприменимы. В таком случае погибают оба. Способы убийства различны. Никаких запретов. Главное выжить. После выживания в трех боях победитель получает свободу. Ну а как с тобой? Новые документы». Охранник немного помолчал. «Мы даже деньжат немного подкинем, если будешь хорошо сражаться. Публика любит кровь и смерть. Это у цивилизованного существа в природе. Вот вроде и все. Бейся насмерть, будь демоном на арене, и она примет тебя». «Постараюсь». «Если хочешь выжить, непременно постараешься. Идем». Охранник открыл перед Шорохом дверь и выпустил его вперед.